И Александр как в воду глядел. Сама Цыси, конечно, до переговоров не снизошла. Предоставила проводить их фавориту Жунлу с коллегами, но началось все с претензий китайской стороны по поводу строительства железной дороги на исконной территории их страны. «У нас же все было согласовано полгода назад», — растерянно переспросил царь у Витте. «И маршрут, и раздел будущих доходов». «Видимо, они считают, что согласовано было не все», — нашелся Витте. «Ну что ж, поговорим про железные дороги». Следующие полчаса оказались занятными разборками, кто, когда и что подписал относительно КВЖД. В итоге стороны согласились с нынешней трассой магистрали, но китайцы выторговали при этом льготный импортный тариф на рис и шелк. «Если так дело и дальше пойдет», — вытер пот со лба Александр, «то вряд ли мы придем к чему-то конструктивному». «Давайте про волнение на севере поговорим», — предложил Георгий. «Может, после этого они позговорчивее будут?» Поговорили и об Ихэтуанях. Сановники Цыси были все как на одно лицо, непроницаемые, как у игрока в покер, выделялся своей мимикой разве что фаворит Жунлу. Китайская сторона выразила свою озабоченность этой проблемой, но на этом и остановилась. Тогда речь зашла о разбойниках хунхузах. Тут мандарины оказались позговорчивее и согласились выделить пару воинских дивизионов для коренного решения этой проблемы. «Отлично!» — в первый раз за время переговоров улыбнулся царь. «Хоть в чем-то мы сошлись. Можно запланировать операцию на эту осень. Сентябрь — прекрасный месяц, чтобы вырвать с корнем эти сорняки из маньчжурской почвы». Речь об аренде Ляодунского полуострова завели сами китайцы. Никто их за язык не тянул. Жунлу лично предложил аренду на 10 лет с оплатой в 5 миллионов фунтов стерлингов в год. «Нам надо посоветоваться», — ответил Александр. «Сразу мы ответить не сможем. Скажем, до завтра давайте отложим этот вопрос». Жунлу просто кивнул в знак согласия и перешел к японским делам. Тут все оказалось предельно непросто и закручено. У Китая с Японией были неприязненные отношения, освещенные веками, если не тысячелетиями. Жунлу хотел от российской страны поддержки в случае японской агрессии, а взамен предлагал зону влияния в Корее. Он даже очертил на карте эту зону, простирающуюся до 38-й параллели. «По нашим данным, — сказал он, — агрессия Японии возможна уже в следующем году. Нынешний император Кореи — их марионетка. Он подпишет все, что попросят японцы. А уж после полного захвата этой страны японцы продолжат военные действия в Маньчжурии. Я думаю, российская сторона понимает всю опасность такого развития событий». «Конечно, мы понимаем», — отозвался за всех Витте. «Однако раздел Кореи на зоны влияния нам представляется несколько поспешной идеей». «Давайте так», — предложил царь. «Давайте сначала договоримся по экономике, а политику оставим на второй этап наших переговоров». Жунло немного посоветовался с коллегами и кивнул в знак согласия. «Какие еще экономические вопросы остались несогласованными?» — поинтересовался он. «Например, продление КВЖД до Пекина», — включился в диалог Витте. «С дальнейшим активным товарооборотом между Китаем и европейскими странами по Сибирской магистрали». «Это весьма интересный оборот наших переговоров», — вежливо отвечал Жунлу. «И в принципе мы готовы обсуждать детали, но после консультации с императрицей. А на каких условиях вы хотите строить эту ветку?» «Например, на принципе половинных долей наших стран», — отвечал Витте. «Россия вкладывает 50%, и Китай столько же. Можно предоставлением рабочей силы и продовольствия строителям». «Любопытно», — задумался Жунлу. «А вы можете показать на карте примерную трассу этой дороги?» «Легко». Витте поднялся со своего стула и подошел к большой карте Китая, висевшей на стене. «От Харбина будущая дорога пойдет на Чанчунь, а потом напрямую к Пекину через Фусинь, Чаоян и Чэндэ. Примерное расстояние будет 1000 километров с небольшим. Приблизительный срок строительства — 3-4 года. Ориентировочная стоимость составит 50-60 миллионов рублей». «Это сколько же будет в фунтах?» — поинтересовался Жунлу. «Или в долларах? У нас имеют параллельное хождение обе эти валюты». Витте посоветовался с коллегами, прикинул в уме соотношение и выдал ответ. «25 миллионов в фунтах или 45 в долларах». «Я думаю, мы согласимся с этим предложением», — с некоторой заминкой ответил фаворит. «А теперь хотелось бы обменяться мнениями о вооружениях. Россия, насколько нам известно, активно строит океанский флот, а Китай остро нуждается в современных боевых кораблях. Можно ли было договориться о продаже части российского флота нам? Для начала нам бы хватило 1-2 современных броненосцев. У нас есть другое предложение. Переглянувшись с коллегами, отвечал царь. Не продажа, а аренда на какой-либо обозримый срок. Скажем, на 5 лет. И сделка будет не с Россией, а с частной компанией. «Как это?» — удивился Жунло. «У вас уже имеются частные компании, владеющие большими линейными кораблями?» «До сих пор не было, но дело в том, что я недавно подписал указ об учреждении такой компании, которой передается ряд российских кораблей. С ней будете иметь дело. Кстати, ее руководитель находится здесь. Это господин Победоносцев». Тот встал и поклонился. Жунло очень внимательно посмотрел на него и продолжил. «Теперь касательно взаимоотношений с европейскими державами, в частности с Англией. У нас с этой державой очень напряженные отношения после 3 опиумных войн. Наше общее мнение», — вступил в разговор министр Лобанов, «заключается в том, что отношения Китая с Англией — это внутреннее дело этих двух стран. России же вмешиваться сюда нет никакого резона». «А если мы пообещаем вам морской порт на острове Хайнань?» — хитро прищурился Жунлу. «Тогда вы перемените свое мнение?» «Нам надо посоветоваться», — быстро сориентировался Александр. «Можно сделать перерыв на 10 минут?» Жунлу с легкостью разрешил россиянам советоваться, и они все вместе перешли в соседнюю комнату, богато украшенную коврами на полу и гобеленами на стенах. «Что такое Хайнань?» — задал наводящий вопрос царь. «Это такой остров, государь», — отвечал Лобанов. «На юге Китая он отделен от материка 15-километровым проливом. Очень плодородный, имеет несколько удобных бухт для базирования флота». «До Японии от этого Хайнаня сколько?» — продолжил уточнение Александр. «До юга японских островов 2500 километров», — ответил Лобанов. И тут же, без дополнительных понуканий, добавил. «До Владивостока почти 3500, а до Сингапура ровно 2000». «Предложение очень любопытное, господа. Не правда ли?» — спросило общество царь, закуривая сигару. «А что там с территориальной принадлежностью этого острова? Насколько мне известно, Формоза сейчас принадлежит японцам». «Все верно, государь». Лобанов тоже закурил. «Формоза японская, но Хайнань — собственность императорского Китая. Пока, во всяком случае. Там есть один открытый для торговли с иностранцами порт, если это интересно». «Очень интересно», — задумчиво пробормотал царь. «Думаю, нам надо взять паузу по этому вопросу. Хотя бы до завтра. На Ляодунский полуостров нам лезть совсем не обязательно, а вот такая южная военно-морская база не помешала бы. Там бы и разместить дальневосточный отряд нашего Беркута. Верно, Константин Петрович?» Строго посмотрел он на Победоносцева. Итогом этих переговоров было согласование трассы железнодорожной ветки Харбин-Пекин, а также снижение таможенных пошлин на китайские товары на 10%. Все прочие вопросы были вынесены в дополнительный секретный протокол, где аккуратно обошли вопрос с Ляодуном и Кореей, но зато не менее аккуратно вписали дорожную карту по предоставлению российской стране территории острова Хайнань на северной оконечности взамен аренды 2 броненосцев, принадлежащих компании «Беркут». Также там была согласована наземная операция против хунхузов, намеченная на 1 сентября текущего года. Прощальный обед получился совсем скучным, с длинными речами и упованиями на все хорошее в противовес всему плохому. Засим наша делегация отбыла в порт города Тяньцзинь, где их уже ждал под парами крейсер «Россия» из Владивостокского отряда. Бравый капитан крейсера адмирал Андреев отрапортовал лично его императорскому величеству о полной боевой готовности к бою и походу. «К бою пока не надо, Андрей Парфенович», — мягко поправил его Александр. «Хватит и 1 похода». «Виноват, ваше величество, оговорился», — немного смутился командир. «Куда мы сейчас выдвигаемся? Я слышал, что на Хайнань, это верно?» «Верно, но не сразу туда», — внес еще одну поправку царь. «Сначала зайдем на Формозу. У нас там 1 небольшое дело будет». Формоза, она же Тайвань. От Тяньцзиня до порта Тайбэй на Тайване, он же Формоза, одновременно бывшим главным городом этого острова, было совсем недалеко. Команда крейсера «Россия» управилась с этим расстоянием за сутки. «А как переводится это название, Формоза?» — спросил царь у умного великого князя Георгия. В переводе с португальского «папа» оно означает «красивый». Португальцы же первые, кто сюда добрался из европейцев. Вот они и дали такое название острову. А вообще-то он Тайвань. Тай значит возвышенность, Вань — залив. Вместе получается высокое место в заливе. Оригинально, задумался Александр. А что мы, собственно, забыли на этом Тайване-Формозе? Поинтересовался Георгий. Здесь сейчас находится князь Орихита, главнокомандующий японскими войсками. Я хочу с ним побеседовать. И откуда ж ты это узнал? Позволь спросить, папа. Ехидно осведомился Георгий. Оперативная информация, буркнул Александр. «Тебе это знать не обязательно». Россия встала на якоря где-то рядом с берегом. Причальная стенка в Тайбэе пока не могла принимать суда с такой осадкой, так что на берег самодержца российского отвезла обычная весельная шлюпка, где на веслах сидели четверо матросов азиатской наружности. «Отличный все же здесь климат», — обменялся своим мнением с коллегами Александр. «Не жарко и не холодно. И так круглый год. В России все гораздо суровее». «Что ж делать, папа?» — вздохнул Георгий. — Наша земля дарована нам Богом, поменять ее не получится. — Зато получится установить тесные контакты с более благоприятными землями, — отрезал царь, — где можно организовать круглогодичный отдых желающих россиян. Но это, конечно, если постараться. Вот ты бы хотел здесь провести месяц каникул или нет? — Вообще-то у нас и в Крыму неплохо, — улыбнулся Георгий. — Но в виде разнообразия, а почему бы и нет? «Конечно, хотел бы, можно и с семьей». «Кстати», — встрепенулся Александр, — «я как-то упустил этот вопрос. Что там у тебя с семьей? Договорился с испанской невестой?» «Ага, я уже почти договорился», — быстро ответил тот. «В мае она к нам в Петербург приезжает, а вот у Михаила не сложилось». «Ну, ничего страшного, найдем и Мише подходящую пару». На причале царя со свитой встретил губернатор Формозы, Акиро Курасава. Так было написано в райдере, врученном царю сразу после выхода из шлюпки. После длительных и цветистых приветствий, переводил специально обученный товарищ весьма европейской внешности, делегация проследовала в павильон с характерной восточной крышей, загибающейся кверху по всем четырем углам. «А как они вообще их строят в таком виде?» — подивился Александр, окинув взглядом эту постройку. «Должно же быть очень неустойчиво». «Это ты сильно заблуждаешься, папа». Взялся дать ответ все тот же Георгий. «Как раз все наоборот. Такая конструкция максимально защищает от сотрясений почвы. А землетрясения тут, в отличие от нашей России, каждый год происходят. И, во-вторых, такая конструкция крыши позволяет отводить дождевую воду как можно дальше от стен. То есть стены не гниют и дольше сохраняются. Очень оригинально придумано. Не грех бы и нам взять на вооружение». «Надо подумать», — наморщил лоб Александр. «Хотя стандартный российский сруб пятистенок все же ближе к нашим российским традициям». Ялта. Ничем примечательным встреча с японским военачальником не закончилась. Тот делал непроницаемое лицо в ответ на практически все предложения и заявления российской стороны. Единственный раз, когда у него проявились хоть какие-то эмоции, случился при упоминании Хайнаня. Да и то никто не понял, с чем они были связаны, эти эмоции. Так что наша делегация собралась ехать дальше, в тот же самый день, к вечеру. На Хайнань решили не заходить. Александр высказался про это в том смысле, что не по чину нам туда соваться, пусть подчиненные сначала разберутся с вопросом. Путь домой через два океана и шесть морей оказался длительным и не слишком приятным. Два сына императора и министр Витте сумели подхватить в Индии тропическую лихорадку, и всех их выхаживали судовые лекари, вплоть до Севастополя. Сам же Александр оказался более устойчивым к разного рода заразе и устоял перед лихорадкой, однако морская болезнь зацепила и его по касательной. По окончании поездки он выразился в том смысле, что море хорошо, но твердая почва под ногами значительно лучше. Из Севастополя вся делегация в полном составе переместилась в Большой Ливадийский дворец под Ялтой, куда должны были вот-вот подъехать руководители двух соседних империй. Император Франц Иосиф I и кайзер Вильгельм II. Первый добрался до Ялты на военном корабле Королевско-императорских ВМФ «Кайзерише und Königsche Kriegsmarine», отчалившим из хорватской базы в городе Сплит, а второй уже воспользовался наезженным железнодорожным путем через Варшаву, Витебск и Мелитополь, а уж из Симферополя его довезли конными экипажами. В итоге три руководителя трех крупнейших империй Европы, исключая Османскую, собрались в Белом зале, он же парадная столовая Ливадийского дворца 19 мая 1897 года. Кроме них за большим овальным столом сидели министры иностранных дел и экономики всех трех держав. Говорили все на немецком, естественно, языке. «Это что, Пенелопа?» — спросил Франц Иосиф, показывая на скульптуру из мрамора, упрятанную в нишу между окнами. «Да, дорогой Франц, это Пенелопа», — подтвердил Александр, которому выдали перед встречей подробную справку об архитектуре дворца. «Вот она и пригодилась». «Работа неизвестного немецкого мастера первой половины века. Подарок жителей Новороссии императрице Марии». «А колонна из мрамора?» — спросил уже в свою очередь Вильгельм. «Точно», — кивнул царь. «Из Карьерского. Изготовлены в Италии, доставлены морем. Камин, кстати, тоже оттуда приплыл». «Ну что, интерьер мне нравится», — одобрительно кивнул Франц Иосиф. «Очень мило. Надо будет в Шонбруне также добавить мрамора в парадном зале. Давайте приступим уже к делу, господа». И господа дружно согласились, предоставив первое слово хозяину помещения. «Мы собрались здесь с тем, дорогие друзья», — так начал царь свою речь, «чтобы решить некоторые наболевшие вопросы, омрачающие нашу дружбу и взаимопонимание. Так давайте же без промедления и лишних слов и займемся этими вопросами. В повестку дня предлагается включить 4 пункта. Первый — Польша. Второй — укрепление военного сотрудничества наших стран. Третий — Дальний Восток. И, наконец, четвертый — разное. Есть возражения?» Возражений не последовало, поэтому царь тут же и продолжил. «Карта польских земель с предлагаемым их переустройством перед вами, господа. Прошу высказываться». На стене, примыкающей к овальному переговорному столу, два специально назначенных офицера охраны тут же подвесили огромную карту Восточной Европы. Нынешние границы стран были жирно выделены синим, а предполагаемые новые — красным цветом. Все три императора тут же встали, подошли поближе и начали изучать диспозицию. «То есть, если я правильно все понимаю, дорогой Александр», — начал обмен мнениями Франц Иосиф, «Россия отказывается от большинства своих земель с польским населением, да?» «Совершенно верно, дорогой Франц Иосиф», — ответил царь. «Если вы спросите, почему, то я в ответ вам выдам одну русскую поговорку. Польские земли для нас всегда напоминали чемодан без ручки. Нести неудобно, но и бросить жалко. И вот, наконец, количество раздражения перешло в качество. В полном соответствии с принципом диалектики. Ваш соотечественник, кстати, первым обосновал этот принцип», — повернулся он к Вильгельму. «Да-да, слышал». — растерянно ответил тот, не отрываясь от изучения карты. — Эммануил Кант, если не ошибаюсь. — Верно, Кант. Так вот, чемодан без ручки мы решили все же бросить, а точнее передать в надежные руки наших соседей, а взамен мы хотим получить кое-что другое. — Ну что же, — закончил изучение карты Вильгельм, — ваши аллегории мне понятны, а вот конкретная конфигурация новых границ могла бы быть обсуждена несколько подробнее. И следующие 1,5 часа продолжался яростный торг австрийского и германского руководителя относительно того, кому будет принадлежать Варшава и Лодзь. Александр в этот спор не вмешивался, а просто курил сигару за сигарой и смотрел в окна на кипарисы и магнолии. Угомонились два императора как-то разом и как-то неожиданно. Варшаву все же выторговал себе Вильгельм, а Лодзь — Франц Иосиф. «Однако, дорогой Александр», — сказал после этого Вильгельм. — «Хотелось бы услышать теперь, что вы желаете получить вместо этого чемодана без ручки». — «Все просто, дорогой Вильгельм», — затянулся очередной сигарой царь. — «Кстати, может быть, уважаемые гости хотят по бокалу вина? В Крыму делают очень неплохие напитки». Уважаемые гости отказываться не стали, поэтому на столе как бы по волшебству появились бутылки и хрустальные бокалы. Вильгельм пригубил красное вино, одобрил его и предложил Александру продолжить свою мысль. «Итак?» Царь тоже отпил полбокала, но уже с белым вином. «Как хорошо известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, верно?» «Все верно, кузен», — вздохнул Вильгельм. «Причем бесплатный он только для каждой второй мышки». «Точно. Так вот, сыр у российской стороны все-таки будет платным. В качестве оплаты за сыр мы хотели бы увидеть российскую юрисдикцию Галиции и Буковины от австрийской стороны и острова Рюген от немецкой. Кроме того, мы бы попросили долгосрочную аренду бухты возле города Гамбург, а также половинную долю всех налогов, которые будут собраны с уступаемых нами территорий в течение, ну, допустим, в течение 10 лет. И плюсом к тому должны идти гарантии от австрийской стороны о невмешательстве в дела Сербии и Черногории в течение, ну, пусть тех же 10 лет. Ну что же, Франц Иосиф допил из своего бокала и снова налил в него до краев, но уже из другой бутылки. Условия понятные и достаточно реальные. Можно только внести небольшие уточнения. Александр кивнул головой, и следующие полтора часа продолжался не менее интенсивный торг по поводу уступаемых сторонами территорий. Франц Иосиф в итоге выторговал себе южную Буковину, а Вильгельм — половину острова Рюген, также южную. Российская сторона еще потребовала снижения тарифов на вывоз своей сельхозпродукции как минимум вдвое. Оба императора с немалым трудом, но согласились и с этим. Про Сербию и Черногорию никаких вопросов не возникло. «Отлично», — позволил себе улыбку царь. «Тогда сейчас у нас будет обед, а потом продолжим диалог по нашей повестке». И после торжественного обеда, во время которого прозвучали положенные по протоколу здравицы в честь всех собравшихся лиц, встреча в верхах продолжилась в том же белом зале за тем же овальным столом. На стене висела уже новая карта, изображающая дальневосточный регион от Сахалина и до Сингапура. Франц Иосиф с Вильгельмом внимательно рассмотрели ее, прежде чем усесться на свои рабочие места. «У нашей страны, собственно, никаких интересов в этой части света нет», сообщил Франц Иосиф, также закурив сигару кубинского производства. «Так что российская и германская стороны могут обсудить этот вопрос в более узком кругу». «Почему же?» Вильгельм тоже раскурил сигару, выпустил столб дыма к потолку и продолжил. «Вряд ли мы в обозримом будущем соберемся в таком формате еще раз, поэтому можно обменяться мнениями и на этот счет». «Так вот», — взял слово Александр, — «я только что вернулся из визита в Китай. Могу поделиться своими результатами и впечатлениями, если это, конечно, интересно присутствующим». «Конечно, это интересно», — вежливо ответил Франц Иосиф. «Расскажите, как там в Китае люди живут? Другой конец света как-никак. Просто интересно». «Охотно», — немедленно согласился царь. «Слушайте, если интересно. Китай, по моему глубокому внутреннему убеждению, — это спящий гигант. Население там больше, чем во всей Европе и Америке, вместе взятых. Поэтому, когда этот гигант проснется, мало никому не покажется». «Хотелось бы все же побольше фактов», — заметил Вильгельм, — «а не философии». «Хорошо, слушайте факты», — согласился царь с некоторым напряжением. «Сейчас Китай дожимают со всех сторон и Япония, и Англия. Россия с Германией тоже в стороне не остаются. Да что там говорить, даже ничтожные Голландии с Португалией смело заявляют свои права на китайские земли и доходы с них. Но все это временно, уж поверьте мне». «Дорогой кузен», — неожиданно перебил его Вильгельм, — «а вот до меня дошли странные слухи о твоем чудесном исцелении. Это правда?» «Абсолютная правда, дорогой кузен», — не остался в долгу царь. «3 года назад я был на пороге могилы. Такое название болезни, как нефрит, вам что-нибудь говорит?» «Это такая болезнь почек», — встроился в диалог Франц Иосиф. «Бывает первичный, бывает вторичный, связанный с сахарным диабетом, миеломой и так далее. У тебя какой из них был?» «Ого!» — удивился Александр. «Откуда такие медицинские познания?» «У меня невестка, доктор», — признался тот. «Иногда веду с ней беседы по таким вопросам». «Понятно. Первичный у меня нефрит был. В нынешних условиях он не лечится, поэтому я уже извещание написал и приготовился к путешествию в загробный мир через Стикс». «А Харон тебе приготовил место в своей лодке», — меланхолично заметил Вильгельм. «Да скорее всего, что и приготовил. А тут вдруг раз, и мне с неба явился ангел, который продиктовал формулу и способ приготовления лекарства, которое спасет меня от смерти». «И это лекарство помогло?» — переспросил Франц Иосиф. «На 100%. Через месяц никаких признаков заболевания у меня не осталось. И через 3 года я сейчас вот сижу перед вами, вместо того, чтобы гнить на кладбище». «Фантастическая история», — заметил Вильгельм. «Но, как говорится, что на свете не делается, все к лучшему. Давайте продолжим о Китае». «Давайте», — легко согласился Александр. На чем уже я там остановился? На том, что от Китая урывает куски Голландия с Португалией, помог ему Вильгельм. Вот-вот. У Голландии есть своя колония на Формозе. Сейчас, правда, их немного подвинули японцы, но не до конца. Португалия владеет портом Макао. Германия, царь поклонился в сторону Кайзера, имеет в аренде порт Циндао с прилегающей территорией Дзяоджоу. Я правильно ее назвал? Все верно, кузен, нехотя откликнулся тот. Однако я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Китай — это огромный рынок сбыта. Тут же вылетело из Александра. Вот к чему я клоню. Там же одни бедняки живут, удивленно поднял брови Франц Иосиф. Что они могут купить, кроме риса и рисовой водки? Ты ошибаешься, немедленно ответил ему царь. В Китае очень много зажиточных людей живет. Кроме того, во всех прилегающих странах, даже и не совсем прилегающих, в Америке, например, тоже есть китайские диаспоры с большим влиянием. В нашем Приморье, кстати, тоже. Во время моего визита я, кстати, договорился о продлении нашей железнодорожной ветки от КВЖД до Пекина. А клоню я к тому, что с Китаем лучше всего договариваться, а не воевать, и не раздражать без надобности китайских правителей. У них сейчас намечается большая проблема. Даже две проблемы. Волнения в северных провинциях, готовые перерасти в натуральный бунт, раз. И очень сложные отношения с Японией, которые тоже балансируют на грани войны и мира. «Совсем как в романе вашего писателя», — привел неожиданную аналогию Франц Иосиф. «Как уж его Толстой, кажется». «Верно», — улыбнулся Александр. «Лев Толстой его зовут. Он автор романа «Война и мир» и живет недалеко от Москвы. Пашет землю и учит детей в сельской школе. Недавно был у него в гостях, но это мы отклонились от темы. Так что насчет дружбы с Китаем?» «Железная дорога из Европы в Китай — это интересно», — задумался Вильгельм. «Мы могли бы поучаствовать в этом на каких-то оговоренных условиях». «Присоединяюсь», — добавил австриец. «Насчет Японии я не готов сказать что-либо определенное, но помочь китайскому правительству войсками в случае бунта было бы можно». «Вот и отлично», — потер руки Александр. «Тогда запишем в итоговый документ, что стороны пришли к согласованному мнению на этот счет, и перейдем к следующему пункту нашей повестки. Верно?» «Верно», — ответил Вильгельм, наполнив свой бокал красным вином. «Напомни, если не трудно, как этот пункт называется». «Укрепление военного сотрудничества», — отозвался Александр. «Наших трех держав, крупнейших в Европе». «Османы нисколько не меньше по площади Германии и Австро-Венгрии», — напомнил Вильгельм. «Да и Англия тоже, если считать с колониями». «Не будем так уж строго придираться», — ответил ему царь. «По влиянию в мире все же наши страны очень неплохо смотрятся. Так вот, предложение российской стороны состоит в том, чтобы Россия присоединилась к Тройственному союзу». «Это тогда будет уже четверной союз, да? И все дальнейшие свои действия на мировой арене мы бы тогда совершали согласованно. Это принесло бы в наши отношения мир и гармонию, не так ли?» «Вы готовы расторгнуть свой союз с Францией?» — спросил Вильгельм. «Это экономический блок», — пояснил Александр. «Ни к чему серьезному он нас не обязывает, и вступление в сторонние союзы не противоречит». «Надо будет этот вопрос серьезно и всесторонне обсудить», — наморщив лоб, отвечал Франц Иосиф. «Но лично я никаких препятствий присоединению России к Тройственному союзу не вижу». «Я придерживаюсь того же мнения», — добавил Вильгельм. «Хорошо», — тяжело вздохнул Александр. «Тогда у нас остался последний пункт, именуемый «разное». «Давайте обсудим и разное», — философски заметил Вильгельм, закуривая очередную сигару. «Огласите, дорогой кузен, что вы там подразумеваете под этим «разным»?» «Потенциальные военные конфликты, кузен», — любезно сообщил царь, «которые могут возникнуть в ближайшем будущем, плюс наша реакция на них. Кроме вероятной большой войны между Китаем и Японией, лично я отчетливо вижу еще два взрывоопасных очага. Это Куба с Филиппинами. Там, скорее всего, скоро начнутся военные действия между испанцами и американцами. И Южная Африка». «Про Кубу лично я наслышан», — ответил Вильгельм. «А вот про Африку ничего не знаю. Просветите нас, кузен». «На крайнем юге Африки с давних пор живут голландские колонисты», — начал просвещение царь. Сначала они занимали почти всю территорию этого юга, но со временем англичане потеснили их вглубь континента, к Оранжевой реке. И уже там эти голландцы, называемые в просторечии бурами, основали два своих полноценных государства – Оранжевую республику и Трансвааль. Отношения у них окончательно испортились еще лет 30 назад. Тогда и случилась первая англо-бурская война. «Да-да, вспомнил», — хлопнул себя по лбу Вильгельм. «Была такая войнушка, если не ошибаюсь, из-за алмазов. Там их залежи нашли». «Правильно, из-за алмазов все и закрутилось. Но не только из-за них. Золото там тоже предостаточно обнаружилось. Первая война закончилась, в общем-то, в ничью, но сейчас англосаксы хотят переиграть результаты. Алмазы с золотом — это две очень серьезные вещи. Спорить за право владеть ими будут всерьез». «И что же вы предлагаете, дорогой Александр, в связи с этими потенциальными конфликтами?» «Во-первых, определиться, на чьей мы стороне», — ответил царь. «А во-вторых, если уж откровенно, хорошо было бы половить рыбку в мутной воде, как гласит народная поговорка». «Нашу державу», — после минутной паузы начал отвечать Франц Иосиф, «если положить руку на сердце, ни один из этих конфликтов не затрагивает никак». «Германии они тоже, если и касаются, то очень косвенно», — добавил Вильгельм. «Но что касается половить рыбу в мутной воде, что конкретно вы имели в виду, дорогой кузен?» «Все просто, господа». Александр встал со своего места и начал по обыкновению прогуливаться между столом и рядом окон, а его собеседники с удивлением посмотрели на его движение, но вслух ничего не высказали. «Главные фигуранты в этих конфликтах, соответственно, американские штаты на Кубе и Англия в Трансваале, верно? Они же и самые вероятные победители, а Англия, да и штаты тоже, если я ничего не путаю, основной геополитический соперник всех трех наших государств. Правильно?» «Да, конечно, вы правы по обоим пунктам, хотя Америка пока что не очень серьезный игрок на мировой политической арене», — тяжело вздохнул Вильгельм. «Однако закончите вашу мысль, если не трудно». «Штаты развиваются с колоссальной скоростью. Через десяток-другой лет они выйдут на первые места в мире по всем показателям. А что касается моих мыслей, то я уже почти закончил. Если эти две страны противостоят нашему союзу, то в наших интересах их максимально ослабить, так?» И не слушая подтверждений своим вопросом, Александр уже поставил жирную точку в своих рассуждениях. «А это, в свою очередь, значит, что в наших же интересах помочь противникам Штатов и Англии, чтобы у тех осталось меньше сил и средств на противостояние нам». Вот тут уже одновременно заговорили оба императора, но Франц Иосиф сразу же и замолк, предоставив слово Вильгельму. «Германия оказалась обделенной при разделе мира на колонии и сферы влияния», — начал он. «Самые большие и вкусные куски пирога оказались в руках у Англии, Франции и Испании». «Испания уже лишилась почти всех своих владений», — не преминул заметить царь. «Верно. Значит, остаются Англия с Францией. Если в результате этой ловли, как ты выразился, рыбы в мутной воде, у Германии появится шанс немного переделить заморские колонии других стран, то мы согласны в этом поучаствовать. Какие конкретные предложения у тебя есть, кузен?» «Предложения самые простые. Помочь Испании и государству буров в их справедливой борьбе с нашими врагами. Будем уж честно так называть Англию и Штаты. Если нужно еще конкретнее, то пожалуйста», — пожал плечами Александр. «У Испании старый прохудившийся флот. Новому американскому он не соперник. Надо продать или сдать им в аренду по одному-два броненосца от каждой из наших держав. Взамен мы можем попросить долгосрочную аренду, возможно, с последующим выкупом определенных территорий, ныне принадлежащих Испании. Пуэрто-Рико, например, очень хороший остров с удобной бухтой. В Тихом океане также есть острова, принадлежащие Испании. Это Гуам, Марианские и Каролинские острова». «Очень любопытно, очень». Видно было, что тема задела заживое обоих императоров, но слово взял Франц Иосиф. «А в отношении буров тогда как мы поступим?» «Выхода к морю у их республик нет», — ответил царь. «Поэтому тут придется работать в сухопутном варианте. Трансвааль граничит с Восточной Африкой, принадлежащей Португалии. Думаю, с ними можно будет договориться о транзите вооружения и, возможно, личного состава. Упаси бог не регулярных частей наших вооруженных сил, а добровольцев. Думаю, что эту тему мы сможем осилить». «А...» — открыл рот Вильгельм, но Александр опередил его. «Что мы получим в результате этой помощи, ты хотел сказать? Допустим, некоторые доли в месторождениях алмазов и золота, плюс военные базы. Все это можно будет обсудить в рабочем, так сказать, порядке». «Думаю...» — Вильгельм выпустил столб дыма к потолку. «Что мы договоримся по обоим этим вопросам, только включать их в официальное коммюнике по итогам нашего совещания совершенно излишне». «Абсолютно с тобой согласен, дорогой кузен», — улыбнулся царь. «Запишем наше согласие в дополнительном, секретном протоколе. Еще неплохо было бы, если бы нашу позицию разделила Франция. У них тоже есть свои интересы и на Кубе, и в Африке. Тогда мы вбили бы основательный клин в англо-французские отношения». «Я дам поручение своим дипломатам на этот счет», — тут же отвечал Вильгельм. «Любая ссора наших врагов — большой плюс». «И я поручу своей разведке, чтобы она собрала нужные сведения и, по возможности, что-то предприняла в этом направлении», — добавил Франц Иосиф. «У нас есть немало агентов влияния в Париже». Продолжение следует. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.